Их покупают дюжинами. Дело в том, что импортные конторы рекламируют их везде, даже в журналах. Мы проверили книги заказов, и оказалось, что эти штуки продают сотнями только пересылкой по почте. Практически невозможно выявить всех покупателей. Ну, тогда остаются только отпечатки пальцев и фотография. Ребятам из фотолаборатории пришлось здорово потрудиться, чтобы реконструировать ее лицо. Он достал фотографию на глянцевой бумаге размером 4×5 и внимательно рассмотрел ее. «Лица вроде этого отлично запоминаются», — сказал он. «Она была настоящей красавицей. Можно мне оставить ее себе? Пожалуйста. Все равно ее поместят в газетах. Отлично. Я позвоню тебе, как только я повидаюсь с Темплом. Думаешь, из этого будет толк? Я о нем кое-что знаю», — усмехнулся я. «Он не захочет, чтобы это выплыло». В половине первого я встретился с Митчем Темплом в ресторане «Голубая лента» на 44-й улице. Ему уже перевалило за 40, и он с трудом добился возможности печататься на первой полосе. Успех сделал его еще более циничным. Как только я ему позвонил, он все сообразил. Мне не пришлось объяснять ему, зачем я приехал. Как только мы сели за столик и сделали заказ, он сказал: «Как вышло, что ты стал мальчиком на побегушках? А как насчет той истории с Люси Делакор, о которой ты так и не написал? Насчет того дома, откуда она сбежала? Откуда тебе известно об этом?» «У меня масса друзей в самых необычных, представь себе, местах», — ответил я. «Старушка Люси так и числится за тобой, не так ли? Ну ладно, хватит. Чего ты от меня хочешь? Пат просит, чтобы ты не занимался вопросом сходства двух неглиже в этих двух последних убийствах». Его лицо приобрело странное, очень странное выражение. «Но ведь я прав», — спросил он мягко, — «не так ли? Отвяжись, Митч. Просто Пат не хочет, чтобы в это дело был замешан секс. Вот и все. Это всегда вызывает у публики ненужные мысли. Дай ему несколько дней спокойно поработать, а потом можешь делать, что хочешь. Согласен?» «Мне немало пришлось поработать ногами. Я отбил себе пятки, выслеживая эти этикетки. А теперь выходит, что все зря? А что тебе удалось выяснить?» Митч пожал плечами. «Только наметки на возможных покупателей. Продавцы не сказали мне ничего определенного, потому что это очень ходовой товар. Это могли быть какие-нибудь провинциалы, жаждущие привезти что-нибудь сексуальное своим женам, или военные, купившие эротические штуки в большом городе. Ну и дамы, пытающиеся вдохнуть немного огня в стариков с помощью нейлона. И это все? Мне не удалось получить никакого описания покупателей, за исключением, пожалуй, парочки курочек, которые взяли, ну, размеры, вполне подходящие им самим. Очевидно, это постоянные покупательницы. Я мог бы их навестить, но не думаю, чтобы из этого вышел какой-нибудь толк. Может, у тебя есть идеи на этот счет?» «Самые свеженькие», — многозначительно сказал я. Вельда обратила внимание на сочетание цветов. «Зеленые неглиже на рыжие и черные на блондинки. Не знаю, может, в этом и есть какой-то смысл». «Ну, черт возьми, это самые ходовые цвета. У них даже в запасе нет белых или розовых. Сейчас не в моде скромницы». Митч откинулся на спинку стула. «Может, ты лучше скажешь Пату, что я еще занимаюсь этим делом?» «Он тоже. Просто удивительно, что больше никто не заметил этой связи. Не слишком основательная, конечно, но все же зацепка. Может, потому что все считают, что учительница покончила жизнь самоубийством. Теперь и я в этом немного сомневаюсь», — проворчал Митч. «Пат тоже. Но ему приходилось сталкиваться с другими случаями, когда самоубийцы выходили из дому в одном неглиже. Это, по-видимому, довольно распространенное явление». «Да, я знаю, знаю. Она могла выбежать к реке и в пальто. Тогда бы ее никто не заметил. Если она потом потеряла его, то любой из тех, кто шатается в доках, мог найти пальто и загнать его за выпивку, даже не подумав ни о чем подобном. Так что сказать Пату?» «Хорошо, я буду неделю молчать». А потом я все же попытаюсь увязать